Маша. В машине Маша пыталась отделаться от неприятного чувства. Ей было очень обидно, что в первый же день, когда она еще не успела показать, на что способна, этот Яковлев уже связал ее с Катышевым и теперь уж точно будет смотреть на нее через катышевскую призму. Почему-то она была уверена, что, несмотря на всеобщее, почти религиозное восхищение однокашником ее отца, лично ее рейтинг в глазах Джинсового общение с премудрым прокурором не поднимет. Впрочем, возразила она себе самой, аккуратно тормозя около забора вокруг старой электростанции, возможно, и не потребуется никому ничего показывать. Вряд ли на Петровке сидят люди легко впечатлительные. А уж это Яковлев и подавно. Время было позднее. Трамвайное депо уже опустело. Только на проходной скучал дюжий детина, почитывая журнал. При виде Маши он положил его на стойку, и она смогла прочитать надпись «Суперавто». «Кого надо?» — охранник явно был не из вежливых. «Мне нужен Игнатьев И.В.», — сказала она совершенно официальным тоном. И потому была неприятно поражена, когда тот развязно осклабился. «И журналист, что ли?» Маша осторожно кивнула. «Но не западло вам сюда шляться. Уже 2 года прошло. А Игнатьева твоего уволили еще тогда, за то, что не уследил», — казался охранник весьма доволен такой судьбой коллеги. И Маша почти сразу поняла, почему. 500 рублей за вход, а порасскажу я не хуже Игорька». «Сейчас». Маша порылась в сумочке и собрала сотенными нужную сумму. «Завтра и послезавтра пообедаю яблоком», — подумала она. Перспектива завтрашнего разыгравшегося аппетита под мрачными сводами электростанции казалась малореальной. Охранник пропустил ее вовнутрь, долго вел узкими коридорами, чтобы вывести на лестницу в один пролет, в конце которой находилась железная дверь. «После убийства поставили», — пояснил он, открыв дверь ключом из тяжелой связки, вынутой из кармана. Он зажег свет, и подвал осветился холодным серо-голубым, типичным для офисных помещений галогенным светом, мгновенно убившим всю связку «старый подвал, загадочное убийство». Подвал был девственно пуст и похож на все подвалы казенных помещений разом, и Маша спросила себя, зачем она, собственно, сюда пришла, да еще и без обеда осталась. Охранник, уже сжившийся со второй профессией, мрачноватого чичерона, стал показывать на место по центру, где стояли 3 стула. Все в рассказе подпадало под описание в деле, копия которого находилась тут же в Машиной сумке. «И значит», — голос охранника перешел на театральный шепот, — «у всех убитых языки повырезали, ну, понимаешь, в разной степени. Одного кончик только, у бабы половину, а у третьего прямо с корнем. Следак говорил, что они смогли бы развязаться и спастись, если бы сумели объясниться между собой. Узел был так хитро завязан, типа морской, но, видно, тем трем был не до беседы. Кровище-то вокруг напрудили море». «А цифры?» — спросила Маша. «Цифры на футболках». «Не, — пожал плечами охранник, — никаких цифр не помню».